Глава 13. На краю пропасти. Кен. Вот, оказывается, почему к ней приходили сотрудники Института практической магии, закончил рассказ Дерг. Он сидел, удобно устроившись на старом стуле с высокой деревянной спинкой, и гладил Китю, свернувшуюся у него на коленях. За окном было абсолютно темно, и только крупные звезды поблескивали, оттеняя мрак ночи. Ну, возможно, она их специально спровоцировала, предположил Кен. Он сидел на другом стуле и машинально перебирал рассыпанные на столе руны, нарисованные на кусочках обсидиана. «Зачем?» — удивился друг. «Ну, сам подумай». Дерг нахмурился. «Самое очевидное — для того, чтобы ее проверили сейчас, и в том случае, где ее вины точно нет». «Бинго!» — усмехнулся Киан. «Не думай, кстати, что наша новенькая так проста. Она уже и институту пробные удочки закидывает насчет дальнейшей работы». «Ну кто ее туда возьмет? Она же, насколько я знаю, не проявляет особых успехов». Дерг лениво почесал за ухом щурящейся и довольно мурчащей кошки. «Ну, может, и возьмут. Сам же говоришь, что у нее вполне возможно специфические, так сказать, таланты. И самая разумная область их применения — институт», — заметил Кен. Джон Ди как раз недавно вернулся с докладом, поэтому парень точно знал, о чем говорит. «Интересно», — кивнул Дерг. «Эта новенькая вообще очень интересная особа. Ты случайно не знаешь? Она не собирается уезжать? Было бы досадно». Кен пожал плечами. «Как она может куда-то собираться, если пытается договориться с Себастьяном? Хотя, конечно, он может дать ей рекомендацию в любое отделение института. Хоть в Колмаре, хоть в любом другом городке магического альянса». В это время кошка на коленях Дерка выгнулась, потянулась, вздыбив хвост, и прошлась им по столу, смахнув на пол одну из рун. Наклонившись, Киан увидел, что это Турисос, оказавшаяся сейчас в перевернутом положении. И это был плохой знак. Опасность, зло и предательство. Случайность? Да бывает ли вообще что-либо случайное? «Хотелось бы познакомиться с ней поближе», — закончил Дерг. «С ней точно не соскучишься. То в дом к магистру института влезет, то еще куда». И только когда приятель уже ушел, а Киан остался один, до него вдруг дошло. Странно, что Дерг знает о том, что Алекса попыталась вызнать тайны Себастьяна. Сам Киан знал об этом потому, что за девчонкой проследил Джон Ди. Но он Дерку об этом не рассказывал, и вряд ли Алекса доверилась бы кому-либо. Откуда же Дерг это знает? Количество странностей вокруг вообще только увеличивалось. А на следующий день по школе прошел осторожный слух, что Алекса собирается в Колмар. И это было очень странно. И чертовски не вовремя, поскольку она являлась одной из частей развернувшейся здесь игры. А Киан окончательно понял, что все решится в ближайшее время. И затмение, и грядущий отъезд Алексы, и выпавший Турисос, и вчерашние слова Дерка, подтверждающие то, о чем Киан догадывался и сам. Все это являлось звеньями одной цепи, неопровержимо свидетельствовало о том, что механизм запущен, и его уже не остановить. Ему на ум пришел образ колесницы, несущейся прямо в бездонную пропасть. Пришло время, когда нужно действовать, и нельзя ошибиться. Алекса. Она проснулась от негромкого крика и подскочила на кровати. А радуга и вовсе стремглав бросилась куда-то. Свет луны проникал в комнату так, что значительно рассеивал тьму, и можно было разглядеть все: и привычные предметы, и настороженную Рокси, сидящую на кровати с поджатыми ногами, и никаких призраков, хотя Алекса прямо-таки ожидала увидеть что-то подобное. «Что случилось?» — зевнув, спросила она соседку. «Змея!» Голос Рокси звучал необычно высоко. Было заметно, что она испугана. «У тебя в шкафу змея! Я ее видела. Кто-то подбросил нам ядовитую змею». Алекса нахмурилась. Она не слишком боялась, но не то чтобы любила змей, особенно ядовитых. Нужен особый талант, чтобы с ними ладить. Поэтому без крайней необходимости с ними лучше вообще не контактировать. Она осторожно встала с кровати, включила свет и почти подошла к шкафу, когда сообразила. «Ящерица Айрис». «Конечно, никакая там не змея, а ящерица, которую ночью при свете луны вполне можно принять за змею». Девушка осторожно открыла дверцу и увидела гибкую тень, метнувшуюся в глубину шкафа. Ну так и есть. Теперь придется импровизировать. Не время пока выдавать то, что она нашла фамильяра убитой девушки. «Сиди тихо», — мысленно взмолилась она. И радуга тут же поспешила на помощь хозяйке, чтобы при необходимости перехватить ящерицу. Но та словно послушалась, забилась в дальний угол и не двигалась, только наблюдала. «Никакой змеи не вижу», — громко сообщила Алекса. «Ты уверена, что тебе не померещилось?» «Может, она выползла и сейчас где-то в комнате?» Рокси прижимала к себе Белоснежку, и кошка тоже не очень рвалась отправляться на разведку. «Не похоже. Но сейчас мы с Радугой проверим». Алекса заглянула под кровати, под стол, постучала по стопкам книг, в то время как черная крыса ловко обежала все укромные уголки. «Никакой змеи!» — пожала плечами Алекса. Рокси немного успокоилась, но все же выглядела бледноватой. Зато Белоснежка все же изволила тяжело спрыгнуть на пол и осмотреться. С предсказуемым результатом. «Ну?» — Алекса, небрежно опершись о стол, наблюдала за этой картиной. «Мы будем спать дальше или посвятим остаток ночи поискам несуществующей змеи?» «Кстати, а Белоснежка ее видела?» «Нет, она спала, а я проснулась. Как-то неспокойно было. И увидела змею в твоем шкафу. На нее как раз падал лунный свет. Я хорошо видела ее голову», — пробормотала соседка, слегка смутившись. Алекса демонстративно закатила глаза. «Померещилась», — объявила она. «Никакой змеи здесь нет и не было». «Наверное, ты права». Рокси завозилась на кровати, укладываясь обратно. Ноги она так и не спустила. В приключенческих книжках для того, чтобы уберечься от змей, ночующие на земле прямо в прерии спали в кольце, образованном веревкой. Змеи доползали до веревки, тыкались в нее, ощущали препятствие и ползли обратно. «Хочешь, мы вокруг тебя что-то такое положим?» — предложила Алекса. Она и сама не понимала, смеется ли над пустыми страхами соседки или сочувствует ей и ощущает легкую вину за то, что не может успокоить окончательно, объяснив происходящее. «Нет, не надо. Просто показалось». Рокси легла на бок и обняла вспрыгнувшую на кровать кошку, словно искала защиты. «Извини, что разбудила». «Ничего». «И ты извини», — тихо ответила Алекса. Она выключила свет и вернулась в кровать. Да, интригу с ящерицей, пожалуй, надолго не затянешь. Добиться бы от нее какого-то ответа. Такое ощущение, что рептилия не совсем одичала и что-то соображает, но отчего-то не идет на контакт. Может, лучше сдать ее Себастьяну? Нет, это плохой вариант. Магистр уж точно не расскажет, что им там удастся узнать. Любят они напускать таинственность и не делиться информацией в расследованиях. Лучше всего поговорить с фамильяром самой и только потом отдать Себастьяну. Как бы только разговорить эту ящерицу. Может, насекомых ей наловить, раз уж груша недостаточно подкупила? Размышляя об этом, Алекса незаметно заснула, рядом с пригревшейся и уже сладко посапывающей Радугой. Наутро девушка специально задержалась в комнате после ухода Рокси, чтобы позаботиться о ящерице и предпринять очередную попытку ее разговорить. Увы, опять безрезультатную. Ящерица ее не очень боялась, уже хорошо. Еду принимала, но все усилия пробиться в ее сознание, как и прежде, оставались тщетными. Пришлось идти на занятия. День пролетел необычайно быстро. Алекса вернулась к себе и уже собралась снова попытать счастье с ящерицей, когда в дверь постучали, и сразу за этим в комнату заглянул Габриэл. «Ты одна?» Он огляделся. «А ты ожидал кого-то здесь застать?» Алекса прикрыла дверцу шкафа. «Мало ли». Молодой человек улыбнулся. «Может, возлюбленного в шкафу прячешь?» «Ага, едва успела», — хмыкнула Алекса, поворачиваясь к шкафу спиной. Габриэл вошел в комнату и с любопытством огляделся. «Неплохо у вас тут, миленько». «Ты пришел поговорить о дизайне?» Алекса отчего-то ощущала легкую нервозность и поэтому старалась казаться беспечной. «Я пришел поговорить о том, что ты снова меня избегаешь». Габриэл приблизился к ней и заглянул в глаза. «Просто скажи, что случилось. Что с тобой вообще происходит?» «Ничего такого?» «Да. И поэтому о том, что ты собираешься уехать, я узнаю от других». Алекса вздрогнула. «Значит, слухи уже вовсю гуляют по школе». Да, именно этого она и хотела добиться. «Мне нужно уехать. Ненадолго», — пробормотала она, отводя взгляд. «И когда ты собиралась мне это сказать? Ты опять испугалась, что у нас вдруг что-то может получиться, и решила сбежать?» — резко спросил он. «Я собиралась тебе сказать. Избегать не планировала». Алекса пожала плечами. Его напор помог ей успокоиться. Когда на нее давили, она инстинктивно тоже шла в атаку. «У меня могут быть свои дела». Габриэл невесело усмехнулся. «Ты странная», — тихо сказал он. «И постоянно что-то скрываешь. Я это чувствую. У меня ощущение, что ты играешь со мной, как кошка с мышью. Или тебе просто плевать на меня. Когда у тебя есть настроение, позовешь. Когда нет, отталкиваешь. Или вот так стоишь самым равнодушным видом. Ты рофлишь надо мной. И это хуже всего. Понимаешь?» Он слегка повысил голос, и в этот момент в шкафу что-то стукнуло. «Ага! Значит, там все-таки кто-то сидит? Ну что же, это все объясняет!» Габриэл вдруг в один шаг оказался у шкафа и рывком распахнул дверцу. И в этот момент ящерица прыгнула на него, метя когтистыми лапами в лицо. Он едва успел уклониться, а она кинулась к открытому окну и мгновенно пропала снаружи. Алекса и Габриэл бросились за ней и увидели, как спускающуюся по стене ящерицу подхватил знакомый ворон и тут же скрылся с добычей. Все это произошло так быстро и слаженно, словно было заранее согласовано и отрепетировано. «Так», — Габриэл мрачно посмотрел на девушку. «А с этого момента, пожалуйста, подробнее. У тебя была ящерица Айрис». «Как странно. Может, она забралась в шкаф в мое отсутствие? Окно, видишь, было открыто. Интересно, что ей понадобилось?» Габриэл усмехнулся и кивнул на блюдце с водой и тарелочку с фруктами. И Алекса внезапно ощутила, что у нее полыхнули щеки. «Спасибо за откровенность». Он снова смерил ее внимательным взглядом. «Кажется, нам больше не о чем разговаривать». «Погоди». Алекса чувствовала растерянность. «Вот почему именно с Габриэлом у нее все время получается как-то не так?» Дошедший до двери парень оглянулся. «Ты хочешь что-то сказать?» «Нет». Девушка отвернулась, а радуга, безмолвно присутствовавшая при разговоре, фыркнула. Хлопнула дверь, а глаза от чего-то подозрительно защипала. «Ну и к лучшему», — сказала Алекса радуге. «Я же сразу не хотела вмешивать его в это. Вот и хорошо, что он ушел. У нас есть проблемы посерьезней. Ящерица теперь у Киана, и он все понял. У нас совсем нет времени. Нужно было действительно сделать очень много». Пришлось попросить помощи у Тионы. Вместе девушки сделали заказ в магазинчике Паоло Санта. Конечно, тут не помешало бы еще участие Делии, но не стоило говорить ей о проблеме. Иначе она немедленно впадет в панику, привлечет к решению дела Себастьяна, попытается увести дочь против ее воли, например, опоив чем-нибудь. Такие возможности у хозяйки магического магазина уж точно были. Поэтому пришлось полагаться на собственный опыт. К счастью, Алексе всегда была интересна магия, и она помогала матери в магазине. Опыт вообще самая бесценная вещь на свете. В общем, вечером все три девушки, Рокси, разумеется, не осталась в стороне, засели за изготовление артефактов. Главной задачей Алексы было выманить убийцу, подать знак подругам и продержаться до приезда Себастьяна. «Вы только не лезьте, не мешайтесь», — предупредила Алекса, мастеря взрывающуюся магическую лягушку. Одно из фирменных изобретений Делии. «Чтобы я не отвлекалась на мысли о том, как бы не задеть вас». «Конечно, наша задача — позвать Себастьяна и других сотрудников института», — заверила Рокси. Но, несмотря на ее артистические таланты, Алекса ей не очень-то поверила. А Тиона и вовсе отвернулась, делая вид, будто копается в магических компонентах. Врать она вовсе не умела. «Вы мне скорее помешаете, чем поможете», — настойчиво повторила Алекса. На этот раз поисками в многочисленных пакетиках и коробочках занялись сразу обе. Алекса тяжело вздохнула. «Вот так заводи друзей». В Колмаре с этим проблем не имелось, и было даже как-то легче. По крайней мере, ей не приходилось беспокоиться о других. Это было новое чувство. И не то чтобы приятное. Скорее, доставляющее беспокойство. Тионе, например, с ее ловкостью лучше держаться подальше от всех опасных и конфликтных ситуаций. Да и Рокси боец очень сомнительный. Она ведь специализируется на иллюзиях, пусть и наводит красоту. Обе окажутся беззащитными перед человеком, уже почувствовавшим власть над смертью. Говорят, что любой хищник — тигр, волк, лев или медведь, единожды отведав человеческое мясо, будет и впредь охотиться на человека. Так же и с могуществом. Даже минимальная его доза способна свести с ума. Убийца уже переступил и человеческие законы, и магические, присваивая чужие способности, чужую энергию, а потому будет убивать и не остановится ни перед чем. Было бы проще ничего не сказать подругам, но без них, увы, никак не обойтись. Они почти не спали этой ночью, Благо, следующий день был как раз предназначен для самостоятельной подготовки. И разошлись только часа за три до рассвета. Но зато Алекса знала теперь, что у нее есть шанс. Да и амулет тройственной связи, с помощью которого было легче всего передать сигнал опасности, они наладили. Закрывая глаза, Алекса почувствовала, что смерть уже рядом. Она стояла в изголовье кровати, почти ощутимая, если не на физическом, то на ментальном уровне. Но вот что странно, смерть не казалась ей абсолютным врагом. Скорее, своеобразным союзником. И только радуга нервничала и требовательно покусывала пальцы хозяйки. «Я не умру», — пообещала ей Алекса. «Нас с тобой не так просто съесть. Мы сами съедим, кого хочешь». Но, кажется, радуга в этом слегка сомневалась. Смерть она тоже чувствовала. И это ощущение ну совсем не нравилось маленькой черной крысе. События, которые Алекса ожидала, не замедлили начаться прямо с утра. С маленького клочка бумаги, просунутого под дверь. «Надо поговорить. После ужина на нашем месте у океана. Калитка будет открыта». И подпись. «Габриэл». Все выглядело очень естественно, но почерк был слишком старательным. Алекса буквально чувствовала, что это подделка. А значит, та самая ловушка. Ну что же, она воспользуется этим любезным приглашением. Но оставит выбор места за собой, как и планировала. Захочет — найдет ее там. Тем более это недалеко. Пусть он, раз такой умный, готовит свои сюрпризы у поваленной пальмы. Алекса не станет играть по его сценарию. «Да, почерк похож на Габриэла, но не совсем», — кивнула Рокси, когда Алекса после завтрака показала подругам полученную записку. «Готова спорить, это ловушка». «Мы можем сообщить Себастьяну, а тебе не обязательно идти самой», — заметила Теона. Она заметно нервничала, ее лицо даже пошло алыми пятнами. «Мне нужно пойти». «Более того, я хочу этого», — отрезала Алекса тоном, который явственно показывал, что спорить тут бесполезно. «Решила, значит, решила». «Но нам даже повезло, у нас есть точное время. Ориентируйтесь на него, но дождитесь сигнала. Он может не явиться, если заподозрит что-то. Но я думаю, он придет. Тем более, что сегодня как раз затмение, самое подходящее время для ритуалов». Теона судорожно вздохнула, а Рокси посмотрела в глаза соседки и протянула руку. «Ты смелая. Это факт. Знаешь, я рада, что ты пришла к нам». «Ну, ты в любом случае выгадаешь», — Алекса ответила на рукопожатие. «Если мой план провалится, тебе достанется целая комната. Можешь хоть всю заставить ее дурацкими плюшевыми креслами. Я бы рассчитывала на твое возвращение. Знаешь, уже как-то привыкла к неудобствам. Они стимулируют», — хмыкнула Рокси. «Да и Белоснежка привязалась к радуге. В общем, поберегись». «Я пробовала узнать прогноз на тебя разными способами, но четкого ответа нет. Неожиданность, туман, неопределенность. Важная, но неоднозначная встреча, кажется, с кем-то близким. Возможно, с родственником. Я бы не назвала знаки благоприятными, однако однозначно плохого и не было. Насколько я тебя знаю, ты из любой ситуации вывернешься». Алекса только собиралась тоже сказать что-нибудь язвительно милое, но Теона со всего маха бросилась ей на шею. Тут уж не до разговоров. Интересно, как собирались на свою последнюю битву какие-нибудь герои? Девушка очень сомневалась, что им доводилось испытывать при этом такие же трудности и реальную опасность быть задушенной прощающимися подругами. «Если ты продолжишь в том же духе, убийца уже не будет мне страшен. Зато у него появятся все основания всерьез на тебя ополчиться», — предупредила Алекса Теону. Та недоуменно хлопнула глазами, осознавая сказанное. Но, к удивлению, даже не обиделась. Неужели у нее появилось чувство юмора? Вот что значит действительно хорошее окружение. Сумку Алекса собрала с самого утра. Все только самое необходимое. Но, тем не менее, получился солидный баул. Тут на помощь пришла Рокси, наложившая на сумку иллюзию, отчего та казалась совсем маленькой и не привлекала внимания. Но на вес это, к сожалению, не влияет. Я все таки не могу открывать третье измерение или менять свойства предметов. «Иллюзия — это только иллюзия», — виноватым тоном произнесла соседка. Но Алекса, конечно, не предъявляла никаких претензий. Вес сумки отчего-то даже успокаивал, словно свидетельствовал о том, что все необходимое под рукой. Она с усмешкой посмотрела на свое отражение. Бледное решительное лицо, собранные в пучок волосы, чтобы не мешали. Удобные мягкие черные джинсы, черная толстовка с большим карманом на животе, кеды. Все очень функционально. Удачи. Рокси коснулась Алекса скрещенными пальцами. Извечный жест на удачу. Только вот никем еще не доказана его практическая польза. Когда время стало приближаться к 5, побывавшая в саду Тиона удостоверилась, что калитка все еще закрыта. Галадриэль заняла место на страже, чтобы отследить, кто будет открывать калитку. Но каким-то образом проморгала это важное событие. Так или иначе, в 17:30 запора уже не было. Алекса на миг остановилась и закрыла глаза, проверяя наличие магического плетения. Чисто. Мышеловка открыта. Добро пожаловать, дорогие мыши. Мы справимся, успокоила девушка запаниковавшую радугу, которой сравнение с мышеловкой как-то особенно не понравилось. Видимо, срабатывала генетическая память. Алекса с интересом исследователя, наблюдающего за ситуацией словно свысока, отметила, что думает о всяких пустяках. Может быть, это свойство психики — находить успокоение в мелочах? Пытаться выстроить все так, будто ничего особенного не происходит. Ну, подумаешь, свидание с убийцей. Ну, подумаешь, роль живой приманки. Почему бы и нет? С этими мыслями девушка скользнула за калитку и остановилась, увидев под ногами знакомый глянцевый прямоугольник с рисунком из черепов, оплетенных терновником. Новая карта. Вот этого как раз не доставало. И все же рука едва заметно дрогнула, когда Алекса потянулась за тем, чтобы перевернуть карту. Только бы не дьявол.